этакую махинищу соорудила!» — восторженно восклицает Степан. «И мы должны вечно ее за это благодарить!» — отзывается Гриша. «Что бы мы без нее были?» — продолжает восторгаться балбес. «Так, какие-то затрапезные! Сколько у вас душ, господин затрапезный? 360! Ах ты!» «Вот теперь правильно рассуждаете», — одобряет детей Марья Андреевна. «Я и маменьке про ваши добрые чувства расскажу. Ваша маменька мученица. Папенька у вас старый, ничего не делает, а она с утра до вечера об вас думает, чтоб вам лучше было, чтоб будущее ваше было обеспечено, и, может быть, скоро Бог увенчает ее старания новым успехом. Я слышала, что продается Никитская». И маменька уже начала по этому поводу переговоры. Известие это производит фурор. Дети прыгают, бьют в ладоши, визжат. «Ведь в Никитском-то с деревнями 500 душ!» — восклицает Степан. «Ай да мамахин!» «483!» — поправляет брата Гриша, которому уже нечто известно об этих переговорах, но который покуда еще никому не выдавал своего секрета. Солнце уже догорело, в дом проникают сумерки, а в девичьей даже порядочно темно. Девушки сошлись около стола и хлебают пустые щи. Тут же на ларе, поджавши ноги, присела Анна Павловна и беседует с старостой Федотом. Федоту уже лет под 70, но он еще бодр, и, ежели верить мужичкам, то рука у него порядочно-таки тяжела. Он чинно стоит перед барыней, опершись на клюку, и неторопливо отвечает на ее вопросы. Анна Павловна любит старосту. Она знает, что он не потатчик, и что клюка в его руках не бездействует. Сверх того, она знает, что он из немногих, которые сознают себя воистину крепостными не только за страх, но и за совесть. В хозяйственных распоряжениях она уважает его опытность и нередко изменяет свои распоряжения согласно с его советами. Короче сказать, это два существа, которые вполне сошлись сердцами и между которыми очень редко встречаются недоумения. «Что, кончили в Шилове?» — спрашивает Анна Павловна. — Остатний сток дометывали, как я уходил. Наказал без того не расходиться, чтоб не кончить. — Хорошо сено-то? — Сено нынче за редкость, сухое, звонкое. Не слишком только много его, а уж уборка такая из годов вон. — Боюсь, достанет ли до весны? — Как сказать, сударыня, как будем кормить? Ежели зря будем скотине корм бросать, мало будет, а ежели с расчетом, так достанет. Коровкам-то можно и яровой соломки поддавывать, благо нынче урожай на овес хорош. Упреждал я вас в ту пору с пустошами погодить, не все в картому сдавать. Ну уж прости, Христа ради, как-нибудь обойдемся. На завтра какое распоряжение сделаешь? Мужиков-то во Владыкино бы косить надо нарядить, а баб беспременно в игумного рожжать послать. Жать? Что больно рано? Год, но не ранний. Все сразу. Прежде об эту пору еще и звания малины не было, а нонче все малинники усыпаны спелой ягодой. А мне мои фрейлины на донышке в лукошках принесли. Не знаю. Нужно бы по целому, да и то не убрать. «Слышите?» — обращается Анна Павловна к девицам. «Стало быть, мужикам завтра косить, а бабам сжать. Все, что ли?» Староста мнется, словно не решается говорить. «Еще что-нибудь есть?» — встревоженно спрашивает барыня. «Есть дельце. Да нужно бы его промеж себя рассудить». Анна Павловна заранее бледнеет и чуть не бегом направляется в спальню. «Что там еще? Сказывай, говори!» «Да мертвое тело на нашей земле проявилось», — шепотом докладывает Федот. «Вот так денек выбрался. Давичи беглый солдат, теперь мертвое тело. Кто видел, где, когда?» «Да Антон Мяловский видел. «Иду я, — говорит, — уж солнышко к низу пошло, лесом около Великановской межи, а он на березовом суку и висит». «Висельник?» «Стало быть, висельник». «А другие знают об этом?» «Зачем другим сказывать? Я Антону строго-настрого наказывал, чтобы никому не гугу. Да не угодно ли самим Антона расспросить? Я на всякий случай его с собой захватил». «Не нужно. Так вот, что ты сделай. Ты говоришь, что мертвое тело в лесу около Великановской межи висит, а лес тут одинаковый, что у нас, что у Великановых. Так возьми сейчас Антошку, да еще на подмогу ему Михайлу Сельского, да сейчас же втроем этого висельника с нашей березы снимите, да и перевесьте за Великановскую межу на ихнюю березу. А завтра, чуть свет, опять сходите, и ежели окажется следы ног, то все как следует сделайте, чтобы не было заметно, да и днем посматривайте. Пожалуй, Великановские заметят, да и опять на нашу березу перенесут. Да смотри у меня, ежели кто-нибудь проведает, ты в ответе. Устал ты, поди, старик, день-то маявшись. Надо уж нечего делать. Постарайся». «Ничего, сударыня, день работали, и ночку поработаем. С устатку-то любехонько». Доклад кончен. Ключница подает старости рюмку водки и кусок хлеба с солью. Анна Павловна несколько времени стоит у окна спальни и вперяет взор в сгустившиеся сумерки. Через полчаса она убеждается, что приказ ее отчасти уже выполнен и что с села пробираются три тени по направлению к Великановской меже. Наконец, в столовой раздается лязганье тарелок и ложек. Докладывают, что ужин готов. Ужин представляет собой повторение обеда, за исключением пирожного, которое не подается. Анна Павловна зорко следит за каждым блюдом и замечает, сколько уцелело кусков. К великому ее удовольствию телятины хватит на весь завтрашний день. Щец тоже порядочно осталось, но с галантиром придется проститься. Но да ведь и то сказать, третий день галантир да галантир. Можно и полоточком полакомиться, покуда не испортились. Рабочий день кончился. Дети целуют у родителей ручки и проворно взбегают на мезонин в детскую. Но в девичьей еще слышно движение, девушки словно заколдованные. Сидят в темноте и не ложатся спать, покуда голос Анны Павловны не снимет с них чары. «Ложитесь!» — кричит она им, проходя в спальню. На сон грядущий она отпирает денежный ящик и удостоверяется, все ли в нем лежит в том порядке, в котором она всегда привыкла укладывать. Потом она припоминает, не забыла ли чего. «Никак я сегодня не причесывалась», — спрашивает она горничную. «Не причесывались и есть. Вот так оказия. А впрочем, и то сказать, целый день туда да сюда, поневоле замотаешься. Как бы и завтра не забыть. Напомни». Она снимает с себя блузу, чехол и исчезает в пуховиках. Но тут ее настигает еще одно воспоминание. «Ах, да ведь я и лба-то сегодня не перекрестила. Ах, грех-то какой! Ну, на этот раз Бог простит. Сашка, подтычь одеяло-то! Плотнее! Вот так!» Через четверть часа весь дом спит мертвым сном. Так проходит летний день в господской усадьбе. Зимой под влиянием внешних условий картина видоизменяется, но в сущности крепостная страда не облегчается, а напротив даже усиливается. Краски сгущаются, мрак и духота доходят до крайних пределов. Кто поверит, что было время, когда вся эта смесь алчности, лжи, произвола и бессмысленной жестокости с одной стороны и придавленности, доведенной до поругания человеческого образа с другой, называлась «жизнью»?